Вздох. Не будем терять больше времени. Я собираюсь сделать первый надрез, но затем передумываю и решаю попробовать что-то другое. Я использую свой новый навык колебания, и на кончике моего пальца возникает острая, заостренная форма изманы. Не дожидаясь больше, делаю два разреза, один на шее оленя, чтобы избавиться от как можно большего количества крови, и другой на его животе от задних ног к передним. Мана на кончике моего пальца не такая острая, как хотелось бы, поэтому я вхожу в состояние концентрации и активирую восприятие маны. Чувствуя свою ману и наблюдая ее поток, продолжаю использовать манипуляцию маны, создавая более длинную, острую и плотную нить маны. Черт, неужели понадобилось 4 навыка, чтобы освежевать одного оленя? Я погружаюсь в более глубокое состояние концентрации и продолжаю разделывать оленя. В итоге я даже не использую нож, а просто сосредотачиваюсь на улучшении манипуляций маны и максимально привыкаю к колебанию. Трудно использовать столько навыков одновременно, и расход маны довольно значительный, так что я благодарен, что вложил очки характеристик в ману. Когда мана наконец иссякает, продолжаю работу ножом. К сожалению, я не повысил уровень ни одного навыка, но уверен, что улучшил их использование. При этом у меня появились новые идеи, поэтому я спешу закончить с разделкой оленя, чтобы приступить к их проверке. Когда все готово, я отступаю и смотрю на добытое мясо. Могло быть и хуже. Вполне неплохо. Черт, это жесть. Половина Бэмби все еще на костях и на земле. Черт бы тебя побрал, Кевин. Иди ты к черту, Кевин. Хедвин сделал это гораздо аккуратнее. И ты туда же, Тесс? Да, думаю, назовем это спецпредложение Полу Бэмби. Огромная куча дерьма, Кевин. Метод Хедвина был похож на высокую кухню, а Натаниэля, Тесс сделает паузу, на постапокалиптический буфет. Что это вообще значит? Кевин хихикает. Похоже, Натаниэль выбрал минималистичный подход к разделке этого оленя. Я перебиваю их, прежде чем они продолжают. Эй, Кевин, он поворачивается ко мне, любопытство на лице. Да, возьми пару ребят и закоптите мясо. Ты видел, как это делал Хедвин, так что учись. Если все испортишь, клянусь, будешь есть копченую оленью задницу, пока мы отсюда не выберемся. Его зрачки расширяются от удивления. Отрази это, мелкий выскочка. Затем я обращаюсь к Тесс, которая подозрительно направляется куда-то еще, явно умнее Кевина. Тесс, мой голос мягкий и жутковатый, даже для меня самого. Она замирает на месте и вздрагивает. Да-да, поворачиваясь ко мне, пытается сохранить невозмутимое лицо. У тебя есть 2 часа, чтобы поднять свой психокинез до 3-го уровня. Что? Я оставляю ее в таком состоянии. Примерно через час ко мне подходит Хедвин, пока я жую сушеное мясо первого оленя и пью воду. Он ждет, пока я закончу, и только потом начинает говорить. «Привет, я заметил, что тебе не помешало бы несколько советов по разделке оленя. Иди, нахер. Слушай, это была моя первая попытка. В следующий раз сделаю лучше. Ладно, ладно. Я хотел поговорить о том, что произошло». Наконец он переходит к сути. На нас напали гоблины. На этот раз у них были красные татуировки, и с ними был гоблин-воин. У нас не было шансов, пришлось бежать. Интересно, почему они их не преследовали? Но, судя по его виду, он хочет оставить это при себе. Возможно, нам придется обойти, чтобы добраться до воды, или найти другое место. Я просто сижу и жду. Ни за что не стану облегчать ему задачу. Это так приятно. Давай же, спроси то, что хотел. Ну же, нам нужно собрать большую группу и попробовать снова. У нас почти не осталось воды, говорит он. Вот так, прямо к делу. Мы нашли много мусорных пакетов, сможем переносить в них воду, продолжает он, затем смотрит на меня. Мне нужна твоя помощь. Тишина. Я не спешу, наслаждаясь тем, как мучаю его. Знаю, он гордый человек, так что просить помощи у кого-то вдвое моложе должно быть нелегко. Спустя минуту наконец даю ответ. Я помогу, но взамен хочу твой пистолет. Глава 25. Контроль пистолета. Ты серьезно? Да. Я слишком наслаждаюсь этим, кто знает. Хихих. Но Хедвин сам виноват. Кто просил его выбрать мисс Взлом Разума вместо меня? Он вздыхает. Ты вообще умеешь с ним обращаться? Это не так просто, как кажется. Да-да, без проблем. Просто дай мне его уже. У тебя ведь нет выбора. Его мозг почти задымился, пытаясь найти выход. Ему это совсем не нравится, ни капельки. Но в конце концов он вздыхает и медленно вытаскивает оружие, протягивая его мне. Я бесстыдно хватаю его. Это первый раз, когда я держу пистолет, и он тяжелее, чем я думал. У него приятная плотность и холодный на ощупь. Значит, договорились? Да, договорились. Я киваю в знак согласия. Затем я использую колебания и разрезаю пистолет пополам. Делаю два взмаха, и моя мана прорезает железо, словно оно мягче масла. Убедившись, что он уничтожен, я бросаю его в лес как можно дальше, усиливая себя маной. Лицо Худвина – смешная смесь шока и ярости. Он открывает и закрывает рот, как золотая рыбка, и я клянусь, вижу, как на его лбу пульсирует вена. Черт, он может напасть на меня. Постой, он может напасть на меня? Пожалуйста, сделай это. Ты хочешь ударить меня, верно? Просто сделай это. Если он это сделает, я смогу проучить его, а позже ему придется снова прийти ко мне, прося прощения и чтобы я снова присоединился к нему. Пожалуйста, сделай это. Всего один удар. К сожалению, в конце концов он этого не делает. Почему? С трудом выдавливает он. Итак, через час, да, я возьму с собой Тесс и Кевина. Ты можешь выбрать остальных. Я ухожу, даже не отвечая, чувствуя себя намного лучше после нашего разговора. Наконец-то его больше нет. Контроль над оружием на первом этаже действительно великолепен. Я чувствую, словно исчез меч, грозивший отрубить мне голову. Пистолет был оружием, которое беспокоило меня больше всего. Кроме того, я уверен, что никакое оружие, которое есть у пассажиров, не угрожает мне, и никто не сможет победить меня в бою, даже если их будет несколько. Теперь мне осталось разобраться с Софи, и единственной опасностью будут монстры. Я даже не могу сосчитать, сколько раз меня передергивало, когда я слышал, как Худвин стреляет из своего оружия. Каждый раз это могла быть пуля, летящая в затылок, и я ничего не смог бы с этим поделать на своем текущем уровне. Я не доверяю этому человеку, он слишком подозрительный. Что касается полезности пистолета, кого это волнует? Моя безопасность – самое главное, и я уверен, что смогу выжить или сбежать даже без пистолета, даже если придется пожертвовать несколькими людьми. Пепельного медведя не считаем, к черту его. Тесс, еще час. Потом мы пойдем с Худвином и несколькими другими за водой. Она просто смотрит на меня. Повышение уровня ее навыка идет не очень, видимо. Один час, тихо повторяю я. Мгновенно маленький камень летит прямо мне в голову, и я уклоняюсь, наклонив голову. Эф-эф-эф, старайся сильнее. Мое восприятие маны ощущает импульс маны от Тесс, а затем меньший позади меня. Я уклоняюсь в сторону как раз вовремя, чтобы избежать возвращающегося камня, который приземляется обратно в руку Тесс. По крайней мере, выбери камень в форме бумеранга, если хочешь такое делать. Я показываю ей большие пальцы вверх и ухожу, прежде чем она успевает отреагировать. Уходя, у меня ощущение, что она показывает мне средний палец прямо в спину. Она бы так не поступила, верно? Никак нет. И все же я не оборачиваюсь, чтобы проверить, и иду, пока не возвращаюсь к Кевину, который коптит оленину. Вокруг него трое его друзей, и почти забавно наблюдать, как они пытаются собрать достаточно мозговых клеток, чтобы справиться с такой сложной задачей. «Привет, Натаниэль!» Лили дарит мне застенчивую улыбку. Рядом с ней корейский парень в больших очках, и он просто приветствует меня взмахом руки. «Это Джейсон», представляет она блондина. «Здорово», приветствует он меня. «Джейсон, помоги мне, не ленись». Кевин жалуется и полностью игнорирует меня, поэтому парень беспомощно пожимает плечами и возвращается к помощи Кевину в копчении мяса. «Эй, Кевин», он медленно поворачивается ко мне, и я вижу, что его лицо слегка закоптилось от попыток коптить оленя. «Хе-хе, поехали, мой олень, какой ужас, что здесь произошло?» Говорю я медленно и как можно безэмоциональнее. Шокированная тишина, полная гриль катастрофа. Пытаюсь добавить эмоций. «Эй, не, какая поразительная некомпетентность». Он встает. «Послушай», я не даю ему закончить и поднимаю руку. Он замирает и смотрит на меня, нахмурившись. «Через час мы пойдем за водой. Я, Тесс, Худвин и еще несколько человек. Так что будь готов, если хочешь идти». Я снова ухожу. Третий раз убегаю, оставляя своих оппонентов полностью поверженными. О, и это не значит, что я потратил час, придумывая каламбуры для Кевина. Совсем нет. Отрази это, мелкий нахал. Час проходит довольно быстро, и мы собираемся в группу. С одной стороны, я, Тесс и Кевин. С другой, все еще слегка рассерженный Худвин, Софи, спортивная темнокожая женщина и высокий мужчина с рыжими волосами. Женщину зовут Майя, и она сразу же сообщает нам, что она сертифицированный персональный тренер. Мужчина, Леон, и он сложен как силач. У него очень сильный акцент, но я не могу определить, откуда он. У Хадвина лук, огромный нож и топор. У Леона булава, похожая на мою, а у Майи копье, похожее на Тес. Софи держит маленький щит и короткий меч. Тес пойдет первой, а я сразу за ней. Она бросает на меня взгляд. Я вижу, что она немного нервничает, но в конце концов соглашается. Хадвин не жалуется, лишь поднимает одну бровь и кивает. Кевин оказывается слева от меня, Леон – справа. Остальные идут следом. Мы добираемся до воды. Собираем воду. Лес тихий. На обратном пути лес становится еще тише, и я понимаю, что ветер прекратился. Мое дыхание становится прерывистым, тело напрягается. Проходит минута. Мы идем в полной тишине. Проходит две минуты. Наши шаги и дыхание звучат ужасающей громкостью. Еще несколько минут. Рука болит от того, что я так сильно сжимаю рукоять булавы. Еще несколько минут. Меня тошнит. Проходит больше времени. Воздух кажется таким сухим. Мы все громко вдыхаем. Кажется, будто в воздухе не хватает кислорода. За две минуты до поляны возле автобуса одно из солнц исчезает. Все мы начинаем бежать, как будто так и планировали. Еще через минуту или около того второе солнце исчезает. Полная тьма, ни единой искры света. Кто-то начинает кричать, и со всех сторон раздаются звуки царапания. Я распознаю рычание гоблинов. Множество волков начинает выть. Слышу множество троллей и звуки, которые даже не хочу знать, кто их издает. Кто-то умоляет это прекратить. Я слышу рыдания. Крики животных и монстров становятся все громче и громче. Я во что-то врезаюсь и падаю. Мана течет по моим венам, но я ничего не вижу, словно кто-то вырвал мне глаза. Я просто ощущаю ману вокруг. Из земли, неба. Меня рвет. Такая чудовищная концентрация маны. Затем появляется свет. Черное небо внезапно пронзает яркий свет, который разворачивается в многоцветные ленты, напоминающие полярное сияние. Зеленые, розовые и синие оттенки движутся ритмично, отбрасывая тусклое свечение, которое превращает темноту в сцену, напоминающую приглушенное утро. Затем мы слышим гудок автобуса и крики гоблинов и людей с поляны. Глава 26. Гоблин-воин. Иззи. Кричит Софи и первой бросается к автобусу. Мы следуем за ней, но без особого энтузиазма. Гудок автобуса продолжает звучать, и крики гоблинов становятся все громче. Мы выходим из леса и видим других пассажиров внутри автобуса. Большинство из них. Снаружи лежат два тела, и несколько гоблинов продолжают вонзать в них свои оружия, крича. Некоторые даже откусывают куски от их тел. Другая группа окружает автобус. Они смеются и рычат, оставаясь снаружи, пока люди внутри продолжают тыкать в них заостренными палками и оружием, полученным за выполнение задания. Софи выбегает на поляну, пошатываясь. Нет, останавливается она, увидев около 30 гоблинов на поляне. Большинство из них второго или третьего уровня, но есть и гоблины-воины пятого уровня. Иззи, тихо зовет она, но некоторые гоблины уже обращают на нее внимание. Из ее тела распространяется импульс маны, и гоблины, повернувшиеся к ней, выглядят сбитыми с толку и снова обращаются к автобусу. Еще один импульс маны омывает всю поляну. Даже я чувствую что-то, заставляющее меня бежать прочь. Некоторые гоблины даже начинают уходить, но другие толкают их, рычат, и они начинают оглядываться, принюхиваясь. Сквозь крики я слышу голос маленькой девочки, и лицо Софи смертельно бледнеет. «Пожалуйста», обращается она к нам. Еще один импульс маны от Софи, и я останавливаю Тесс и Кевина, которые делают шаг к поляне. Они встряхивают головами, сбитые с толку. Хадвин, похоже, сопротивляется, но Майя и Леон медленно делают шаг вперед, а затем останавливаются. Даже навык Софии еще недостаточно силен, чтобы заставить их рисковать жизнями. Затем ее глаза обращаются ко мне, не к Хадвину, ко мне. «Пожалуйста, Натаниэль, пожалуйста». Ее голос ломается на последнем слове. Теперь я не ощущаю от нее маны. Это осуществимо? Я смотрю на поляну. Хм, думаю, да, я смогу. Используй свой навык, чтобы заставить нескольких гоблинов прийти сюда. Примерно пятерых. Я сжимаю булаву и подхожу к ней ближе. Вижу, как она прикусывает губы, но кивает. Скорее всего, она хочет, чтобы мы бросились прямо к автобусу, но это слишком рискованно, в случае чего будет труднее убежать. Тесс, экономь ману насколько возможно, бросай свое основное копье только в гоблинов пятого уровня и при необходимости, больше не тратя ману на восприятие маны или другие навыки, я отступаю немного назад, достаточно далеко в лес, чтобы не все гоблины нас заметили. Софи, вероятно, использует свой навык, так как 6 гоблинов поворачиваются к нам и с визгом бросаются в атаку. Я выдыхаю. 4 второго уровня и 2 третьего. Вдыхаю. Софи держит копье и пронзает первого гоблина, который на нас нападает. Монстр слегка уклоняется и приближается к ней, где получает удар топором Хадвина. Тесс атакует другого с гораздо большим успехом, ее копье вонзается в его шею. Я делаю шаг к гоблину, который бежит на меня, чтобы удивить его, и моя булава нацеливается ему в лицо, но он успевает поднять руку для блока. Она ломается, и гоблин с криком падает. Еще один бросается на меня, пытаясь ударить, я отступаю, хватаю его копье и дергаю, чтобы вывести из равновесия. Пока он шатается, моя булава разбивает ему голову. Замечаю, как Леон и Майя добивают первого гоблина, которого я атаковал. Еще один атакует меня сбоку, дико размахивая кинжалом, и другой пытается ударить Тесс, пока она сражается с первым. Я слегка усиливаю тело маны и бросаю булаву, которая попадает в гоблина, атакующего Тесс, и отвлекает его достаточно, чтобы она смогла повернуться и защититься. Уворачиваюсь от ножа гоблина и вытаскиваю свой, вонзая его вниз прямо в спину монстра. Он кричит, я вынимаю и снова вонзаю, на этот раз в трапеции, затем в шею. Отталкиваю его ногой, и он умирает на земле. Вы победили гоблина 3 уровня. Тишина. Все гоблины мертвы, и я ловлю булаву, которую мне бросает Тесс. Она благодарно кивает. Зеленые монстры, тем временем, не слишком спешат заходить внутрь и больше интересуются тем, чтобы пугать людей, прячущихся в автобусе. Софи уже кровоточит из носа, кожа бледная. Она, вероятно, использует свой навык для манипуляций гоблинами. Может быть, она заставляет их хотеть дразнить и пугать людей перед тем, как убить, чтобы они не бросились на них сразу. Заставляет их игнорировать крики умирающих товарищей. Мне нужно еще несколько минут. Я вложила больше очков в ману. Я справлюсь. Тяжело дышит она, стиснув зубы. У твоей сестры нет столько времени. Чистое отчаяние видно на ее лице, когда она смотрит на меня. Еще одна группа. Я указываю на группу из 4 гоблинов поблизости. Один из них, гоблин-воин 5 уровня с опасно выглядящим каменным топором в руках. Я. Она выглядит такой усталой, такой слабой. Просто сделай это. В моих глазах нет ни капли жалости, когда я смотрю на нее сверху вниз. Она слабо дышит. Это все, ты просто собираешься сидеть здесь, потому что чувствуешь усталость. Я подхожу к ней ближе. Ты остановишься только потому, что у тебя немного болит голова. Я холодно улыбаюсь и шепчу, чтобы только она могла слышать. Но ничего, просто ложись, и мы посмотрим. Ее глаза становятся все холоднее с каждым моим словом. Больше крови начинает течь из ее прикушенных губ, затем она поворачивается к поляне. Ты такой ублюдок. С тихим стоном она падает на колени и становится все бледнее. Больше крови начинает течь из носа, по губам и капает с подбородка на переднюю часть рубашки. Затем гоблин-воин обращает взгляд на нас. Оскалив зубы, он приближается, за ним следуют еще несколько гоблинов. Тесс, бери того, что слева. Хадвин, выстрели в гоблина-воина чуть раньше, чем мы начнем, а затем займись одним из них. Леон и Майя, последний, ваш. Можете бежать, если хотите, но если сделаете это, не утруждайте себя возвращением. Я шагаю к гоблину-воину и принимаю низкую стойку. Он делает то же самое. Он немного выше других гоблинов, хотя все еще худощав. Татуировки на его коже гораздо более темного оттенка красного. Он бросается на меня, и посреди этого стрела царапает ему руку. Другая стрела полностью промахивается, затем остальные начинают сражаться со своими гоблинами. Неудивительно, что даже гоблин 5 уровня, в лучшем случае любитель, его удары быстрее и мощнее, но они легко читаются. Теперь, когда я видел их стиль боя и учел их неестественную скорость и силу, я уклоняюсь от первого удара, уклоняюсь от второго. Он раздраженно рычит и снова замахивается, на этот раз вкладывая больше сил и теряя немного равновесия, когда промахивается. Я бью по его ноге, заставляя его еще больше пошатнуться. Пропускаю немного маны через тело и бью булавой сверху вниз. Он движется быстрее, чем прежде, и успевает блокировать удар рукой. Она не ломается. Есть рана, она кровоточит, но не ломается. Он оскаливается в подобии улыбки, и я быстро отступаю, при этом ударяю его прямым ударом ноги в лицо. Слышу хруст, и его нос ломается. Еще один громкий рев, и он снова бросается на меня, на этот раз двигаясь быстрее и используя даже руки для передвижения, все еще держа топор. Его лицо окровавленное маской ярости. Концентрация. Мир становится тише, и под полярным сиянием я сосредотачиваюсь только на гоблине. Он вкладывает больше силы в левую ногу, и я уже двигаюсь в сторону к тому моменту, как он быстро прыгает, летя по воздуху и отпуская топор. Я ощущаю ману в его руках, когда он тянется ко мне, но меня там нет. Больше маны течет по моим венам, рукоять булавы скрипит в моих руках. Когда он пролетает мимо меня, я жду, пока он промахнется, и затем моя булава обрушивается со всей силой прямо на его спину. Треск. Зеленый монстр приземляется и пытается повернуться ко мне, но сразу падает, теряя всю силу в ногах. Он рычит и ревет, но его ноги не двигаются. С ненавистным взглядом он начинает ползти ко мне с удивительной скоростью, но я отпрыгиваю на несколько шагов назад к месту, откуда он прыгнул. Прежде чем он доберется до меня, я держу его топор в руке и бросаю в него, используя немного маны. Он закрывает лицо, и топор лишь слегка ранит его. Какой ужасный бросок. Но когда он перестает закрывать лицо, я уже перед ним, и моя булава с полной силой бьет по его голове. Его отчаянно пытающиеся защитить ее руки ничем не помогают. Треск, треск, хлюп. Наконец он перестает двигаться. Вы победили гоблина воина 5 уровня. Уровень 4, уровень 5. Я мгновенно вкладываю все 3 очка характеристик в ману, делая ее моей самой высокой характеристикой. Имя. Натаниэль Гвин. Сложность. Ад. Этаж. 1. Времени до принудительного возвращения. 4G363D18C9M59S. Уровень 5. Сила. 7. Ловкость. 9. Выносливость. 10. Манна. 11. Первичный класс. Недоступен. Подкласс. Недоступен. Навыки. Концентрация 3 уровня. Манипуляция маной 3 уровня. Восприятие маны 2 уровня. Колебание 1 уровня. Очки навыков. 0. Очки характеристик. 0. Глава 27. Продвигаться вперед. Я возвращаюсь к остальным как раз вовремя, чтобы увидеть, как Софи падает на землю. Я больше не могу. Ее голос обрывается, и гоблины, которые до сих пор нас игнорировали, начинают озадаченно оглядываться, вероятно, задаваясь вопросом, куда делись их товарищи. Я на мгновение смотрю на Софи, но, похоже, это все, что я могу от нее добиться. Эй, мой голос разносится по поляне, громче, чем должен быть, и искаженный, но узнаваемый как мой. Все благодаря мане, которую я направляю в горло и голосовые связки. У вас 10 секунд, если вы останетесь внутри и не начнете атаковать гоблинов после этого времени, мы уйдем. Мой голос холоден, и я говорю это вполне серьезно. Ты не можешь, едва выдыхает Софи, опираясь на руку, чтобы взглянуть на меня. Но она не пытается применить свой навык на мне. Она знает, что на этом все закончится, и я просто оставлю ее сестру и остальных, если почувствую хоть намек на ее ману, пытающуюся манипулировать мной. В этот раз я решу сам, и если подвергну себя опасности, то только потому, что уверен, смогу выжить и извлечь из этого пользу. Гоблины медленно визжат и принюхиваются, постепенно поворачиваясь к источнику моего голоса. Даже если они сейчас на нас набросятся, я уверен, что смогу легко убежать. Если они не атакуют их, я уйду. Я не стану рисковать своей жизнью лишь для того, чтобы они продолжали сидеть без дела. 5. Мой голос разносится по поляне, и гоблины начинают медленно двигаться к нам, игнорируя автобусы и его пассажиров. 4. Двое гоблинов-воинов толкают и подгоняют нескольких гоблинов, делая их более агрессивными. 3. Один из гоблинов-воинов 6 уровня, и в каждой руке у него по кинжалу. Другой, 5 уровня и держит копье. 2. Они повернуты спиной к автобусу и уже на полпути к нам, оставляя позади 2 наполовину съеденных тела. 1. Мой голос становится громче и звучит более естественно, пока я совершенствую использование маны. Манипуляция маной 3 уровень и манипуляция маной 4 уровень. Двери автобуса открываются, и пожилой мужчина, водитель автобуса, кажется, его зовут Джейкоб, выбегает наружу, размахивая топором в руке. Его голос слабый и дрожащий, но он атакует. Сразу за ним нападают еще несколько человек, и некоторые гоблины оборачиваются, чтобы разобраться с ними. На мгновение мысль о бегстве проносится в моей голове. Пока они отвлекают гоблинов, мы получили бы хотя бы несколько дополнительных минут, чтобы убежать без преследователей. Но разве не стоит бежать только если уверен, что не сможешь победить? Я делаю шаг к нападающим гоблинам и вхожу в состояние концентрации. Все ненужные звуки отсекаются, и некоторые цвета теряют яркость, но другие становятся еще насыщеннее. Цвет крови, полярное сияние на чернильно-темном небе. Софи, заставь гоблинов-воинов сосредоточиться на мне. Я видел, как они сражаются. Никто из них не справится с ними, особенно если они нападут вместе с другими гоблинами. Тесс, останешься здесь и будешь поддерживать остальных дальними атаками. Используй копья от мертвых гоблинов. Они уже так близко. Кевин, ты будешь на передовой с Леоном и Хадвином, а Майя будет поддерживать вас. Я удивительно спокоен. Примерно дюжина гоблинов несется на нас, и я вижу, как около пяти из них сражаются с другими пассажирами. Гоблины-воины остаются чуть позади, и я бросаюсь к ним, усиливая тело, прямо через группу гоблинов второго и третьего уровней. Я размахиваю. Голова взрывается, как арбуз. Вы победили гоблина 3 уровня. Еще взмах. Вы победили гоблина 2 уровня. Несколько гоблинов нападают на меня, но я вкладываю больше силы в ноги и перепрыгиваю прямо через них, продолжая бежать. Два гоблина чуть позади, удивленные, увидев меня. Вы победили гоблина 2 уровня. Вы победили гоблина 2 уровня. Затем я оказываюсь перед двумя гоблинами-воинами. Я чувствую импульс маны Софи позади меня, и остальные гоблины бросаются на них, вместо того чтобы повернуться назад. Их всего 6, так что удачи. Мана бушует в моем теле, и я погружаюсь все глубже в концентрацию. Концентрация 3 уровень, концентрация 4 уровень. Выдох. Мир становится тише, и я вижу перед собой только двух противников. Вдох. Я пружиню на носках и откидываю плечи назад. Серия удовлетворительных щелчков раздается. Мана вспыхивает, и я топаю ногами, чувствуя, как земля откликается подо мной. Гоблин 6 уровня бросается вперед и в долю секунды достигает меня. Его оба кинжала устремлены ко мне. На зубах видна кровь. Прежде чем он достигает меня, я тоже бросаюсь вперед и размахиваю булавой, как битой. В последний момент он отводит кинжал и блокирует мой удар, что отбрасывает его назад, заставляя пошатнуться. Я отступаю, почти ломая лодыжки от напряжения, которое на них накладываю, и копье пронзает место, где была моя голова. Я уже держу булаву только в правой руке и хватаю кинжал левой еще до того, как начинаю уклоняться от атаки. Я направляю больше маны через тело и чувствую, как мышцы в левом плече и талии рвутся от скорости движения, когда я разворачиваюсь и вонзаю кинжал прямо в левый глаз гоблина. Он пытается уклониться, но не может остановить инерцию своего удара копьем. Затем я отпрыгиваю в сторону, чтобы оставить гоблина-воина с копьем между мной и гоблином 6 уровня. Как раз вовремя, два кинжала вонзаются в тело умирающего гоблина. Оба рычат, один от боли, другой раздраженно. Прежде чем он вытащит кинжалы, я размахиваю булавой по его голове, держа ее только в правой руке. Он пригибается и вытаскивает кинжалы, поэтому я быстро поворачиваю тело и бью его по лицу ногой, вероятно, ломая себе голень от боли, которую ощущаю. Гоблин успевает оставить порез на моей ноге, когда его отбрасывает назад. Прежде чем он успевает контратаковать, я вкладываю больше силы в ноги и бросаюсь на него, мысленно крича от боли. Моя булава бьет по его руке, и один кинжал падает. Он бросается на меня, и я бью по его подбородку снизу, получая взамен длинный порез на левой руке, где уже порваны мышцы. Гоблин немного пошатывается от удара, и копье прилетает из ниоткуда, пронзая его правую руку. Отличный бросок, Тесс. Последний кинжал падает, и я бью его ногой, когда он бросается на меня с копьем, все еще торчащим из руки. Он падает, и я опускаю булаву вниз, используя столько маны, что мышцы начинают болеть. Его лицо деформируется под ударом булавы. Еще один удар в то же место. Его нога продолжает дергаться, и пена появляется у рта. Последний удар. Вы победили гоблина-воина 6 уровня. Я поворачиваюсь, делаю несколько шагов и бью по голове сознательного гоблина. Раз, два. Вы победили гоблина-воина 5 уровня. Уровень 5, уровень 6. Я вкладываю все очки характеристик в ману и поворачиваюсь к автобусу. Еще немного. Глава 28. Странные вещи ты говоришь. Когда я подхожу к автобусу, В живых остаются только три гоблина. Я первым бью по голове гоблина, сражающегося с Джейкобом. Он самый храбрый из всех, так что я не против помочь ему первым. Голова гоблина вминается, и он падает, дергаясь и визжа. Поэтому я наступаю ему на шею, и что-то хрустит. Вы победили гоблина, уровень 3. Другой гоблин собирается напасть на пожилую женщину, когда Карги атакует его и начинает кусать за ногу. Молодец, Бисквит. Я вижу, что гоблин собирается пнуть смелую собаку, поэтому я бросаюсь и бью гоблина по голове. На этот раз я использую ману, и его голова взрывается. Хм, не становлюсь ли я слишком предсказуемым? В любом случае, вы победили гоблина, уровень 2. После этого я добиваю гоблина, которого сдерживают Лили и несколько детей, продолжая тыкать в него копьями и палками, чтобы он не мог приблизиться. Вы победили гоблина, уровень 2. В целом, все прошло довольно неплохо. Джейкоб и несколько человек выглядят сильно ранеными, но единственные трупы, те, которых я видел в начале, некоторые люди все еще внутри автобуса, так что я стараюсь запомнить их лица. На другой стороне поляны, кажется, все прошло хорошо. Тесс не ранена, доспехи Кевина помяты, и Хадвин тоже в порядке. Софи же, кажется, без сознания, и я бы поклялся, что у Леона не хватает одного или двух пальцев. Я проверяю свой статус и не нахожу ничего нового, поэтому снова поднимаю взгляд к небу. Небо чернильно-темное, без единой звезды. Единственные источники света – яркие зеленые, синие и розовые огни, которые медленно кружатся в небе, напоминая мне полярное сияние, только гораздо большее и ярче. Я нахожу это действительно красивым. Цвета, движение, все завораживает и дает достаточно света, чтобы мы могли видеть. Свет на уровне тусклого утра, но это гораздо лучше, чем кромешная тьма, через которую мы прошли всего несколько минут назад. Но, что за черт, как можно избавиться от двух солнц? В любом случае, почти наверняка, что солнца, которые мы видели, были подделкой, но я даже не могу представить, что на самом деле происходит. Фальшивое небо и какая-то проекция, думаю, это возможно. Мы только начали учиться использовать ману, и, судя по разным навыкам, мана кажется довольно универсальной. Натаниэль, Тесс подходит ближе. Черт, я даже не заметил, что задумался обо всем этом. У меня закончились сигареты. Ну, это, наверное, неприятно. Но какая странная вещь сказать в такой момент. Просто скажи, что хотела сказать. Она медленно вдыхает, намек на эмоцию виден на ее лице. Джейсон и мисс Миранда погибли. Леон потерял один палец, и много раненых. Понятно. И что, я их совсем не знал, так что я не собираюсь оплакивать их смерть. Она должна это знать. Тесс сделает долгую паузу и смотрит на меня, словно пытаясь прочитать мои мысли. Она слегка переминается с ноги на ногу. Неважно, я посторожу. Отлично. Теперь поговорим с Софи. Она уже вернулась и находится внутри автобуса, рядом с ней ее сестра. Она уже проснулась, но все еще выглядит очень усталой. На ее губах, подбородке и под носом много засохшей крови, и ее сестра продолжает плакать, пока Софи гладит ее по волосам. Несколько людей отходит в сторону, когда я вхожу и останавливаюсь перед ней. Поговорим. Софи колеблется на мгновение, но затем медленно встает. «Подожди здесь меня, Иззи», – мягко шепчет она своей младшей сестре. «Мы выходим наружу, достаточно далеко, чтобы другие не могли нас услышать, и начинаем разговор. Название твоего навыка – манипуляция», – отвечает она мгновенно. «Твой уровень и уровень навыка, я третьего уровня, и навык тоже третьего уровня. Твой второй навык – вливание маны, хм, какое странное название, объясни». И она это делает. Похоже, ее манипуляция – это то, что я думал. Она может управлять эмоциями других людей, монстров и животных. Она может усиливать или ослаблять эмоции, и если потратит достаточно маны или коснется цели, может внушить чувство, которого у человека изначально не было. Ее другой навык позволяет ей вливать ману в живые существа и предметы. Она пока не знает, что это делает, кроме как расходует ее ману. Может, это усиливает некоторые предметы или позволяет делиться маной с другими. Самое интересное, что она начала на первом этаже с манипуляцией второго уровня и тремя очками характеристик в мане. Что за черт? Даже система играет в любимчиков. Я получил концентрацию, которая позволяет мне, ну, концентрироваться. Черт, я тоже хочу манипуляцию или психокинез. Даже отражение кажется крутым. В любом случае, система явно играет в любимчиков. В конце концов, я тоже хочу спросить Софи, что она сделала со мной, что я даже не могу думать о том, чтобы ее убить, но решаю не делать этого. Во время всего нашего разговора я пришел к выводу, что она даже не знает об этом, так что, возможно, лучше не давать ей знать, что я мало что могу против нее сделать. Прежде чем уйти, я получаю от нее обещание, что она не будет пытаться манипулировать мной или людьми вокруг меня, моими ребятами, моими подчиненными, моими приспешниками, моими коптильщиками мяса, моими биологическими биноклями. Очевидно, я ей не слишком верю, но это должно хотя бы заставить ее задуматься дважды, особенно сейчас, когда я могу чувствовать, как она использует ману. И вот все. Это то, что я получил за спасение ее сестры, и теперь мы снова вернулись к холодной войне. Глава 29. Важность маны. Позднее все мы либо спим внутри автобуса, либо собрались вокруг довольно большого костра, который мы развели, так как стало не только темнее, но и холоднее. Не слишком холодно, но заметно. Мы перетащили всех мертвых гоблинов к краю леса, возможно, в надежде, что пепельный медведь их съест и оставит нас в покое, если вернется. Мы также немного укрепили нашу позицию. Честно говоря, это довольно временное сооружение, но, думаю, лучше, чем ничего. В землю вбиты острые палки, направленные в сторону леса. Некоторые из них довольно длинные, другие очень короткие, возможно, чтобы гоблины наступили на них. Мы также слегка усовершенствовали автобус, заменив некоторые окна деревянными досками и усилив вход. Выглядит это довольно неприглядно и заняло много времени. Пока мы работали, пришло несколько небольших групп гоблинов, но с ними было относительно легко справиться. Они состояли всего из 2-4 гоблинов, все второго или третьего уровня. И вот теперь мы просто сидим здесь. Огонь приятно потрескивает, и тепло ласкает нашу кожу. Странно, но пламя более красное, чем должно быть. Еще одно странное явление. В этот момент я бы не удивился, если бы пламя засверкало всеми цветами радуги. Я сижу на земле, а между моих ног устроился Карги. Ну, честно говоря, он не такой уж и маленький и довольно тяжелый. Клянусь, он стал больше, чем раньше. На удивление, этот песик привязался ко мне после того, как я несколько раз его покормил и спас от гоблина. Пора платить. Я касаюсь его носа, и Карги во сне тихо тявкает, в основном игнорируя меня. Теперь, когда я рассматриваю его поближе, он действительно напоминает Буррито. Может быть, Кевин не так уж далек от истины. А что касается хозяйки Карги, ну, она не в восторге от этого, но ничего не говорит, по крайней мере, не мне в лицо. Уверен, за моей спиной она не так уж тиха. Но, черт побери, Бисквит, ты бессердечен, хороший мальчик. Что она с тобой сделала? Пыталась превратить тебя в вегана или что-то в этом роде? Я снова касаюсь его носа. Он холодный, и песик лишь морщит мордочку на этот раз. Тесс снова стоит на страже вместе с Софией и ее сестрой. Все трое сидят на крыше автобуса, а еще несколько человек наблюдают изнутри. Мы их не просили. Они просто так обеспокоены. Легко заметить, насколько все близки друг к другу, словно ищут безопасности и тепло в окружающих их людях. Может быть, даже слишком близко. Еще чуть-чуть, и Кевин окажется у меня на коленях, ну, на Бисквите, а затем на моих коленях. Уверен, самый храбрый песик первого этажа адской сложности этого так не оставит. С другой стороны от меня сидит Лили. Как и многие, она тоже повысила уровень и использовала свои очки характеристик. Похоже, что требования к опыту для повышения с нулевого до первого уровня невероятно низки. Люди могли повысить уровень, даже просто ткнув гоблина палкой один раз. О, и еще кое-что. Я заметил, что мои эмоции несколько приглушены. Причина, вероятно, в концентрации. Я наконец понял, что поддерживаю более слабую версию навыка почти постоянно и вхожу в более глубокое состояние, только когда хочу. Он почти стал пассивным навыком. Это трудно объяснить, и мне нужно будет больше экспериментировать, чтобы полностью это понять, но некоторые мои эмоции, такие как страх, тревога и отчаяние, все еще присутствуют, просто гораздо слабее, чем должны быть. Концентрация, ну, позволяет мне сосредоточиться на выживании, и либо я делаю это сам бессознательно, либо это часть навыка. Это многое бы объяснило. Конечно, я прагматичный человек, но даже в таких ситуациях, абсолютно нет. Так что да, спасибо, мистер Концентрация. Я должен быть более обеспокоен тем, что некоторые из моих эмоций почти исчезли, но если это ради выживания, я действительно не против потерять несколько. Что со мной будет, когда я еще больше повышу уровень концентрации? Это проблема завтрашнего меня. Ладно, ладно, спасибо за твою службу, будущий Натаниэль. Я продолжаю использовать свои навыки и слушаю разговор людей вокруг костра. Заметили это еще до того, как мы сюда попали. По всему миру были случаи исчезновения людей. Я слышал, что целый класс детей исчез в Японии несколько недель назад, а в другой день – самолет, полный пассажиров. О, я тоже слышал об этом от мамы. Ее подруга сказала, что люди на пляже исчезли. Она видела это собственными глазами. В один момент они были там, а затем просто исчезли. Хм, неужели я единственный, кто ничего не заметил? Ну, кто сейчас смотрит новости, верно? И не то чтобы мне нужен друг, чтобы услышать от них такие вещи. Да, я здесь не странный. Я думал, это просто ерунда. Об этом даже не показывали в новостях, только несколько кликбитных заголовков на сайтах. Так вы думаете, мы не единственные на первом этаже? Возможно, были люди, которые пришли сюда до нас. Может быть, вы видели награды, верно? Одна из них – сообщество, так что, возможно, мы сможем общаться с другими, может, мы сможем создавать гильдии. Тишина, затем они продолжают, полностью игнорируя парня. Возможно, есть другие сложности, кроме ада. Если так, почему мы оказались здесь? Хадвин наглядывается, и никто не может ответить. И что произойдет после того, как мы вернемся на Землю? Не после, Хадвин, а если? Я не хочу быть злым, но похоже, что большинство из нас не выживет. Можете представить, какой хаос возникнет, если куча сверхлюдей появится из ниоткуда? Кого это волнует? Это проблема завтрашнего Натаниэля. Может, даже не его, это проблема правительства. Наконец-то они сделают что-то полезное с моими налогами. И мы только начали. Посмотрите, насколько мы сильны после всего лишь чуть более одного дня, говорит Хадвин. Несколько взглядов обращаются ко мне. Черт, хватит, я покраснею. Но во время всей речи Хадвина я замечаю, что он не слишком огорчен. Трудно уловить, но я клянусь, слышу намек на удовлетворение и облегчение в его голосе. Сколько этажей, по вашему мнению, здесь есть, мистер Хадвин? Тихо спрашивает Лили, и несколько голов поворачиваются к пожилому мужчине. Я тоже хочу это знать. Кроме того, должны ли мы перейти на другой этаж или можем провести все 5 лет на первом этаже? Это то, о чем нам нужно будет подумать. Другие этажи могут быть гораздо сложнее, так что оставаться здесь может быть хорошей идеей. Несколько людей кивают. Они продолжают строить теории, но чаще всего не говорят ничего интересного, так что я просто отфильтровываю это. Спустя некоторое время они начинают говорить о том, о чем все любят говорить, о себе. Я довольно обеспечен на Земле и знаю влиятельных людей, так что если мы вернемся, я могу что-то устроить для нас. Представьте, сколько мы сможем получать с такими навыками. О, да ладно, заткнись, Итан. Что если мы не сможем использовать наши навыки после возвращения на Землю? Что если все это исчезнет? Хм, хороший вопрос, Кевин. Это не кажется слишком невозможным. Группа вокруг потрескивающего костра затихает, все погружены в свои мысли. Я поднимаю взгляд на красивые огни в небе. Что бы я делал? Мне не нравится мысль о потере маны. Честно говоря, я ненавижу это. Я позволяю ей течь по моему телу, направляя ее, заставляя циркулировать быстрее и медленнее, как я хочу. Клубы маны появляются на кончиках моих пальцев, как дым, но затем становятся плотнее, острее и длиннее, когда я этого желаю. Это еще одна проблема для завтрашнего меня. Но у меня есть подозрение, что завтрашний я предпочел бы остаться здесь, чем вернуться на Землю без маны. Глава 30. Смерть в чужой и далекой земле. Фантастика. Фальшивые солнца вернулись, чтобы одарить нас своим присутствием. Какое же странное предложение. Они просто появились из ниоткуда и полностью ослепили нас после дня в темноте, освещенной лишь прекрасным полярным сиянием. Небо выглядит точно так же, как в тот момент, когда мы вошли на первый этаж этого забытого богом ада сложности чего-то там. Прежде чем это произошло, нам пришлось отбиться от еще одной атаки примерно 15 гоблинов во главе с гоблином-шаманом. Этот придурок 5-го уровня умер так легко, словно он был ничем. Это Кевин так сказал, не я. Гоблин-шаман был снайперски убит Тесс еще до того, как успел что-либо сделать. Он только вошел на поляну, и неестественно быстро летящее копье, или, может быть, на этом этапе я должен назвать его самонаводящейся ракетой, пронзила его грудь и пригвоздила к земле. Послушайте, я обожаю свою концентрацию, честно, но что за черт, кому мне нужно поцеловать задницу, чтобы получить его тоже? Я вижу, что Тесс пытается не выглядеть самодовольной по этому поводу, но это делает все еще хуже. В качестве утешительного приза мне удалось поднять колебания до второго уровня. Повышать уровень действительно трудно. Скорее всего, потому что она такая имбовая. Верно, верно, так или иначе, во время боя я поймал нескольких гоблинов живыми. Ну, я сломал им ноги и руки, чтобы они ничего не могли сделать. Я совершенно не понимаю, почему это вызвало у некоторых легкую тошноту и такие взгляды в мою сторону. Я сделал это для них, чтобы они могли проткнуть беззащитных монстров своими копьями и получить опыт. Это же не то, чтобы я мог получить много от существ второго уровня теперь. Они должны благодарить меня, а не так на меня смотреть. И еще, дайте мне шоколадку. Черт, я бы убил за сладкое прямо сейчас. Мне удалось получить конфету от Лили, она приберегла ее на потом, но была достаточно любезна, чтобы отдать мне. В обмен я дал ей двух окровавленных гоблинов третьего уровня, чтобы она их добила. Да, я знаю, знаю. Конфета гораздо ценнее и труднее достается, чем эти зеленые ублюдки. Но я заплачу больше, не волнуйтесь. Лили, похоже, это не так понравилось, как я надеялся, но это ожидаемо. Она кажется слишком милой для такого места. Еще одна вещь, это бисквит. Маленький песик уже не такой маленький. Он немного вырос. Его пропорции в основном те же, но он заметно больше. Может, на 10-20% больше. Возможно, это из-за мяса монстров, которые он ел. Или, может быть, маленький песик повышает уровень. Клянусь, если он тоже получит имбовый навык, я буду так зол. Он также становится умнее с каждым днем. Он уже знает, когда я собираюсь есть, и нюхает вокруг с большими грустными глазами, которые становятся супер нахальными в момент, когда я даю ему немного еды. Бессовестный маленький негодяй. Мы смогли снова добыть немного воды, и Хадвин в одиночку поймал кабана и принес его обратно. Животное, должно быть, весило вдвое больше его самого, но он принес его один. По сравнению с первым днем или около того, это кажется слишком легким. Эта штука называется адской сложностью, знаете ли. Не то чтобы я жаловался на то, что нас не съедают. Просто это ощущается как затишье перед бурей, поэтому я делаю запасы. Я откладываю много еды и несколько бутылок кипяченой воды, кладу все это в свою спортивную сумку и размещаю ее в легкодоступном месте, чтобы я мог схватить и бежать, если потребуется. Я замечаю, что несколько других людей делают то же самое. Это все еще сложно. Нам приходится сражаться, добывать еду, бороться за воду, но это адская сложность. Есть такие монстры, как пепельный медведь, и, серьезно, к черту этого парня. Очевидно, есть внутренние конфликты. Доминик все еще ненавидит Софию и Хадвина, потому что пожилой мужчина защищает ее. О, и еще один человек умер от ран, полученных во время боев против 30 гоблинов. Лили с красными глазами сказала мне, что ее звали Ава, и, похоже, она была довольно добра к детям, поэтому девочка кажется расстроенной из-за этого. Что касается меня, я удивлен, что больше людей не погибло, и что все больше из них просит нас брать их с собой, когда мы идем на охоту или за водой. В очередной раз Кевин за их спинами поливает их грязью, называя пиявками и говоря, что не будет качать их уровни, что-то там про автобус и фарм. Как и обычно, я его игнорирую. Даже сейчас у меня есть подозрение, что у него есть какой-то навык вытягивания жизни. Каждый раз, когда он начинает так возбужденно говорить, я чувствую, будто он высасывает из меня энергию. Должно быть, это навык. Тесс всегда вмешивается и останавливает Кевина. Приятно иметь кого-то, кто может справиться с такими людьми. Я не неблагодарен, поэтому в свободное время обучаю ее, и она тоже смогла получить манипуляцию маной, и теперь учит этому других. Интересно наблюдать, как ее версия навыка немного отличается от моей. Как бы это сказать, кажется, что она полагается на сам навык больше, чем я. В моем случае я пытаюсь больше чувствовать его самостоятельно, а не просто активировать через систему. В любом случае, приятно иметь еще одного подопытного, и чтобы сделать Кевина немного более полезным, я заставляю его тренировать свое отражение, пока я наблюдаю за ним с помощью моего восприятия маны. Его навык, кажется удивителен для защиты, поэтому я пытаюсь его скопировать. Я продолжаю наблюдать за движением его маны, пока он использует его. Нет результатов после часов попыток, но я уверен, что придумаю что-нибудь, если будет достаточно времени. Все тренируются так, будто от этого зависит их жизнь. Они размахивают, колют своими оружиями, практикуют навыки и жалуются. Много жалоб. Я бы не поверил, насколько некоторые люди наглые, смотрят на меня так, будто я пнул их любимого ребенка каждый раз, когда беру больше мяса, чем они получают. Но это не такая уж проблема, у меня есть простое решение. Да, это Хадвин. Мы больше не охотимся вместе, очевидно, но я все же позволяю ему разбираться с социальными делами. Кажется, он тоже это ненавидит, так что это плюс. Это не так легко заметить, но я продолжаю замечать его медленное, раздраженное мигание и вены на шее каждый раз, когда он сжимает зубы. Я обожаю это. К черту тебя, Хадвин. Теперь я собираюсь охотиться на монстров или животных вместе с Тесс и Кевином. Иногда мы берем с собой некоторых детей. Тесс всегда следит за тем, чтобы они знали, что могут рисковать своей жизнью. Вот и все. Иногда они получают ранения, тут царапина, там колотая рана, но Тесс и Кевин прикрывают их. Особенно Тесс. Черт возьми, теперь она ходит с примерно 5 копьями, как-то привязанными к ее спине, и бросает их, используя свой психокинез. Я уверен, что в какой-то момент она повысила уровень своего навыка, так как они стали намного быстрее и точнее. В сочетании с ее дальновидением это создает удивительное сочетание. Что касается Кевина, он стал довольно надежным танком. Его второй навык, возгорание, тоже помогает. Он позволяет ему заставлять объекты или вещества воспламеняться или даже создавать контролируемые взрывы. Снова-таки, я не завидую, ладно, ладно. Также, мне придется найти какую-нибудь действительно раздражающую работу для Кевина. Избалованные дети. В мое время. Проходит еще несколько дней, и еще один человек умирает. На этот раз это Доминик. Некоторое время он становился все более и более злым, и взгляды, которые он бросал на Софи и Хадвина, были далеко не дружелюбными. Потом он исчез. Никто ничего не видел. Никто ничего не знает. Но у меня есть свои подозрения о том, что случилось с этим человеком. Лили немного поплакала. Милая девочка плакала по мужчине, которого едва знала, и который умер. Знание того, что он скончался в странной и далекой земле, так далеко от всех, кого он знал, только усилило ее печаль. Глава 31. Солнце исчезли. Солнце снова исчезли. Как и прежде, ужасная волна маны омывает весь первый этаж перед их исчезновением. На этот раз стало немного холоднее, чем прежде, поэтому мы собираем больше дров и охотимся на большее количество животных, ожидая еще более суровой погоды в следующий раз. Еще несколько человек научились снимать шкуры, не повреждая их, поэтому мы сохраняем их на случай, если следующий цикл станет еще холоднее. Поэтому мы охотимся как можно больше и коптим мясо. Животных стало больше, гоблинов стало больше, намного больше. И теперь даже стаи волков начали нападать на нас. В лесу вокруг нашего лагеря мы также нашли ужасно изуродованные трупы гигантских волков и троллей. Мы точно не знаем, какое чудовище это сделало, но у меня есть подозрение. Пепельный медведь. О, я чуть не забыл. К черту этого парня. Трупы изувечены. Сломанные конечности, оторванные руки и ноги, вырванные внутренности, но они не съедены, и это беспокоит меня больше всего. Неужели пепельный медведь перешел на человеческое мясо? Если так, почему он не вернулся? Люди были бы в ужасе, поэтому лишь немногие из нас знают об этих изуродованных трупах. Автобус теперь еще больше бронирован, и мы используем все более массивные бревна, чтобы сделать его прочнее. Он все еще наше основное место для сна или укрытия. Окружение тоже сильно изменилось. Повсюду безумное количество заостренных бревен, направленных наружу. Ближе к автобусу есть несколько частоколов. Мы роем волчьи ямы с еще большим количеством заостренных палок внутри, и Хадвин научил нас устанавливать некоторые ловушки. Мы также собираем как можно больше еды и воды, и мы повышаем уровни. Я даже не утруждаюсь убивать монстров второго уровня. Я просто ломаю им конечности и бросаю их перед кем-нибудь другим, чтобы тот добил. Конечно, это меньше опыта, чем если бы они убили их сами, но все же что-то. Во всем этом я пытаюсь немного повеселиться. Когда я сражаюсь с чем-либо ниже пятого уровня, я не использую оружие, только мои руки и ману. Сначала это было немного сложно и неудобно, но теперь это стало хорошей тренировкой для меня. Я узнал больше об их физиологии и слабых местах. О, а троллы седьмого уровня, с которым мы сражались некоторое время назад вместе с Тесс и Кевином. Ну, это был ребенок. Просто милый маленький малыш, и я думаю, мы нашли его маму. Или папу, кто знает. Я сижу высоко на дереве и смотрю вниз, как тролль медленно приближается все ближе и ближе к тому месту, где я нахожусь. Тролль, уровень 12. В течение последних нескольких дней я наблюдал за ним вместе с Тесс, с очень далекого расстояния, стараясь не быть замеченными. Мы изучили его маршруты, и тролль более надежен, чем ваша страна, когда просит вас заплатить налоги. Он всегда ходит одним и тем же путем, и мы подозреваем, что он либо идет из своего дома, либо направляется к нему. И теперь мы здесь. Мы оба вымылись в воде, и тела, и одежду, затем обмазались грязью и закончили тем, что натерли кожу и одежду растениями. Все это, чтобы как можно больше скрыть наш запах и пахнуть как лес, надеясь обмануть его нос. У него действительно огромный нос, должен сказать. Кожа тролля на этот раз более сероватая, и он, вероятно, на 50% больше, чем тот маленький тролль, которого мы встретили. Его мышцы выглядят намного опаснее. Земля слегка дрожит, когда он движется, и камни трескаются под его ногами. Он приближается все ближе и ближе, и когда он прямо подо мной, Тесс издает какой-то шум там, где она находится. Монстр мгновенно останавливается и смотрит в ее сторону, принюхиваясь в том направлении. Отличное время. Теперь все зависит от меня. Концентрация. Манипуляция маной. Я активирую свои навыки, и мой разум погружается в спокойное, более глубокое состояние сосредоточенности. Все, кроме этой охоты, перестает иметь значение. Я сжимаю булаву в руке и выдыхаю. Тролль начинает поворачиваться ко мне, когда копье, прилетевшее из ниоткуда, вонзается глубоко в его левый глаз. Рычание. Еще одно копье прилетает и разбивается, когда ударяется о кожу тролля, не в силах ранить его. Монстр поворачивается в сторону, откуда летят копья, и я прыгаю с дерева прямо на его голову. Мои мышцы будто горят, и я размахиваю булавой так сильно, как только могу, прямо по затылку тролля. Количество маны, проходящей через мое тело, не шутка, и я слышу треск, когда моя булава ударяет. Треск. Ужасные раны появляются на затылке тролля, и булава разбивается на куски. Я выбрасываю теперь бесполезную рукоять, мгновенно вытаскивая короткий меч, который у меня с собой. Тролль пошатывается, озадаченный и, вероятно, с повреждением мозга. Еще два копья прилетают и попадают в лицо тролля, не в силах сделать больше, чем отвлечь его. Я приземляюсь на плечи тролля и уклоняюсь от руки, тянущейся ко мне. Колебание. Я направляю ману через рукоять меча к лезвию. Это создает тонкое покрытие маны вокруг одной стороны лезвия. У меня болит голова, и кровь начинает течь из носа. Я сосредотачиваюсь все больше и больше. Мана на лезвии становится все плотнее и плотнее и движется к острию. Используя навык колебания, лезвие начинает быстро вибрировать, его края гудят энергией. Быстрое движение маны вперед-назад усиливает режущую силу. С полной мощью моего тела, усиленного маной, я вонзаю меч в рану, оставленную булавой. Затем я крепко держусь, чтобы не упасть, и должен уклоняться от его рук, когда тролль начинает метаться. При удобном случае я вынимаю меч и снова вонзаю рядом с первой раной, но лезвие отскакивает от головы монстра, колебание исчезло, и даже моя концентрация не может поддерживать ее дольше. Поэтому я снова и снова вонзаю в уже существующую рану. Каждый раз, когда я это делаю, рычание монстра становится слабее, а его движение медленнее. Леденящий, пронзительный шум наполняет лес, когда копье, движимое психокинезом, рассекает воздух, словно смертельный снаряд. Стальное лезвие зловеще блестит, мчась к шее тролля с головокружительной скоростью. Ужасающая комбинация психической силы Тесс и остроты копья вонзает его глубоко в плоть существа, оставляя его застрявшим в горле. Я снова вонзаю и двигаюсь с мечом, пока он застрял внутри мозга тролля, создавая отвратительные влажные звуки, превращая мозг монстра в кашу. Наконец, тролль начинает падать на землю, и, спрыгивая вниз, я хватаю копье и вытаскиваю его, чтобы оно не сломалось. «Пожалуйста, Тесс». Монстр падает, и я наконец получаю сообщение. «Вы победили тролля 12 уровня. Уровень 8, уровень 9». Я вкладываю очки характеристик и смотрю на приближающуюся Тесс. Она отвечает на мой невысказанный вопрос. «Я повысила уровень, Да, хорошо. Копья, которые она бросила, начинают парить в воздухе и затем движутся прямо к ней. Она медленно проверяет их одно за другим, пока остальные парят вокруг нее по круговой орбите. Это просто показуха. Ну, ничего, просто подожди, пока моя концентрация не покажет свою истинную силу. Даже ты задрожишь от страха. Мы выходим на поляну, и я осознаю, что мы здесь уже чуть больше недели. Меня удивляет, как некоторые люди адаптировались ко всему этому. Чем больше времени проходит, и я наблюдаю за ними, тем больше понимаю, что никто из нас не нормален. Может быть, дело не в том, что нас случайно поместили в адскую сложность, а в том, что нас поместили в адскую сложность из-за того, кто мы есть. Моя теория в том, что система помещает людей в ту сложность, которую считает наиболее подходящей для человека. Что касается того, что сюда попал целый автобус людей, может быть, мы все подходим для адской сложности. На Земле так много людей. Должны быть группы людей вместе, где все они хорошо подходят для определенной сложности, верно? В любом случае, это просто небольшая теория, которую я придумал. То, что нас встречает на поляне, это злой Хадвин, топающий прямо к нам, за ним следует несколько человек, вероятно, желающих насладиться бесплатным шоу.